с тем, чтобы моих сил хватило до конца. Итак, слушайте. 30 лет назад великим магистром нашего ордена, как нам хорошо известно, был доктор Касиканари, а я при нем первым архицензором. Орденом управляли лишь мы вдвоем. Доктор Касиканари – физиолог, известный ученый. Предки его были из Тринидада, думаю, негры. Им он обязан своим ужасным экзотическим уродством. Но все это вы и сами знаете. Мы были друзьями, но для горячей крови нет ничего святого. Короче, я обманывал Касиканари с его женой Беатрис. Прекрасной, как солнце, которую мы оба любили без памяти. Так вот, братья, я впервые нарушил орденский устав. Беатрис родила двух мальчиков. Один из них, Паскуаль, был моим сыном. Обнаружив неверность жены, Касиканари поспешно уладил свои дела и вместе с мальчиками покинул Прагу. Все произошло так стремительно, что я просто не успел вмешаться. Мне он больше не сказал ни слова, ни разу не взглянул в мою сторону, но месть его была ужасной. До сих пор у меня не укладывается, каким образом я все это пережил. Ариост на секунду замолчал, уставившись отсутствующим взглядом в противоположную стену. Потом продолжал: лишь мозг, соединивший в себе сумрачные фантазии туземца с острым, как ланцет, интеллектом ученого, глубочайшего знатока человеческой души, мог породить тот чудовищный план, в результате которого сердце Беатрис было испепелено. А я, коварно лишенный свободной воли, был незаметно вовлечен в преступление как соучастник. Ничего более кошмарного представить себе невозможно. Безумие вскоре милосердно погасило разум моей несчастной Беатрис, и я благословил час ее избавления. Руки говорящего дрожали, как в лихорадке, и вино, когда он хотел поднести бокал к губам, расплескалось. А теперь, братья, внимание! Касиканари вскоре дал о себе знать письмом с адресом, через который все важные известия, как он выразился, будут незамедлительно передаваться ему, где бы он ни находился. Далее он писал, что после долгих размышлений понял окончательно: мой сын — это старший, Мануэль, а младший Паскуаль — его, и никаких сомнений на этот счет быть не может. В действительности же все обстояло наоборот. В его словах звучала какая-то темная угроза, и я не мог заглушить в себе тихий, вкрадчивый шепоток обывательского эгоизма. Ведь мой маленький Паскуаль, которого я никак не мог защитить, в результате этой путаницы был избавлен от вспышек ненависти со стороны Касиканари. Итак, я промолчал и, сам того не сознавая, сделал первый шаг к той бездне, из которой уже нет выхода. Много позже мне открылась эта коварная хитрость. Заставив меня поверить в то, что он перепутал мальчиков, Касиканари обрекал мою душу на неслыханные муки. Петлю чудовище затягивало медленно, со строго дозированными интервалами, с какой-то нечеловеческой точностью стали приходить его отчеты об экспериментах по физиологии и вивисекции, которые он во искупление чужой вины и на благо науки осуществлял на маленьком Мануэле. Ведь с твоего молчаливого согласия он не является моим ребенком, так как их можно проводить лишь на существе, более далеком твоему сердцу, чем какая-нибудь подопытная крыса. А фотографии, которые прилагались, подтверждали ужасную правоту его слов. Когда приходило очередное письмо, и передо мной клали запечатанный конверт, я готов был сунуть свои руки в пылающий огонь, чтобы болью заглушить боль той изощренной пытки, которая раздирала меня при мысли, что надо вновь, с самого начала, переживать этот невыносимый кошмар, через все стадии которого медленно, ступень за ступенью, смакуя каждую деталь, вел меня к Касиканари. Лишь надежда, наконец-то, выяснить, настоящее место пребывания Касиканари,